И доброе утро, это Александр Землюков, у нас сегодня следующий подкаст, надеюсь, вы все хорошо поживаете, спасибо, как обычно, всем за комментарии, за поддержку, за критику. И на прошлом подкасте мы говорили о эмоциональном инвестировании, ситуации, когда в жизни мы попадаем в ловушку, когда мы что-то ожидаем от другого человека, либо от ситуации, и переходим некоторый барьер, где больше ожидать не нужно. И чисто на эмоциональном уровне мы начинаем еще ожидать, рассчитывая, что ситуация может быть исправлена, либо она вот-вот наладится. Хотя, как правило, в данном случае человек попадает в некоторую вилку. То есть вот разумом, на уровне ума, он понимает, что это уже здесь ситуация не может быть исправлена. Например, этот человек не будет вести себя так, как я ожидаю от него. Но на эмоциональном уровне возникает привязанность, возникает все больше и больше желания. Ну, то есть фактически человек в данном случае начинает мыслить на двух уровнях. На уровне эмоциональном и на уровне логики, на уровне разума. На уровне разума он, как правило, говорит очень разумные вещи. Говорит, да, это уже здесь лучше не двигаться в этом направлении. Но на уровне эмоциональном возникает привязанность. Он говорит, ну, это и тут же. Как бы, как правило, он то в том. Между прочим, в аудитинге эта ситуация очень легко разрешить, если мы рассмотрим дуальность как два уровня, как уровень умственной разумности, как уровень эмоциональности. Все, что вам нужно сделать, чтобы справиться в этом аудитинге, вы можете проверить это самостоятельно, на самостоятельном аудитинге, рассмотреть дуальность, умственный расчет, разумный взгляд на данную ситуацию и эмоциональный взгляд на данную ситуацию. Проблема возникает в том, что эти два взгляда, две точки зрения перемешиваются у человека, и он прыгает. То есть он никогда не рассматривает полностью каждый из этих полюсов. Как только он начинает немножко рассматривать умственный полюс, он тут же перепрыгивает на эмоциональный, потом перепрыгивает на умственный и так далее. Он никогда не рассматривает. И аудитинг здесь может помочь в том, что аудитор держит внимание, это суть аудитинга, что аудитор держит внимание человека, помогает ему удерживать внимание на одном полюсе. И в процессинге мы можем рассмотреть этот каждый полюс по отдельности, эти полюсы разделятся, человек увидит эту дуальность, дуальность схлопнется, и ситуация будет разрешена, по крайней мере, на уровне эмоционально-умственных стрессов для человека. Это не означает, что ситуация будет разрешена физической вселенной. Там, возможно, придется какие-то действия делать, а может быть и нет. Некоторые ситуации решаются полностью на уровне процессинга, некоторые ситуации еще остается что-то, что нужно сделать, может быть, сделать телефонный звонок или просто сделать шаг вправо или влево. И что я хочу разобрать? Сегодня я хочу разобрать больше анатомию этой ситуации и эмоциональное инвестирование. Меня попросили, а какое решение? А как решить эту ситуацию? И я хочу тут же отметить, что в духовном процессинге мы используем не подход, основанный на решениях. Вот я хочу очень четко объяснить вам различия духовного процессинга всех других практик, эмоциональных, умственных, духовных практик. В других практиках вам дается сразу же решение. В духовном процессинге мы получаем решение, основываясь на изучении ситуации. То есть мы сначала разбираем замешательство, разбираем его анатомию, и после этого получаем решение. В других практиках вам говорится, о, это решение. Поэтому люди привыкли, дайте нам решение. Я говорю, давайте будем действовать как в рамках духовного процессинга. Давайте разберем эту ситуацию, давайте разберем ее анатомию. Итак, Итак, вы попали в ситуацию, я попал в ситуацию, где я вот чувствую, допустим, я не могу здесь, я не хочу быть очень-очень конкретным, чтобы не уменьшать область применимости, потому что область применимости очень большая. И эта ситуация эмоционального инвестирования основана на некотором качестве человека, который свойственен переигрывать ситуацию. Вот особенно на биржах, на котировках, акциях это очень заметно, когда люди начинают покупать, им кажется, все, если сейчас ситуация идет так, то она будет и всегда идти так. То есть человек переигрывает ситуацию. И сейчас мы попробуем разобраться в этом. Эмоциональное инвестирование, то есть у меня есть вид, часть, умственный подход, разумный подход ситуации говорит о том, что эта ситуация не улучшабельна, не разрешима, не от нее лучше отделаться, лучше отказаться, лучше не тратить сил. Эмоциональным у меня есть привязанность к этой ситуации, которая заставляет меня тратить больше, больше, больше сил, и другой человек или другой объект на том конце, по отношению к которому я попал в эмоциональное инвестирование, он этим может пользоваться, и, скорее всего, он и будет этим пользоваться. То есть опасность здесь в том, что другой человек, допустим, если это касается отношений, то другой человек увидит, что вы попали в эмоциональное инвестирование. И он будет поддерживать вас в некотором состоянии надежды. Он всегда будет давать вам некоторую надежду, еще надежду, еще надежду, еще надежду, еще. Если он будет видеть, что вы отдаляетесь, он будет давать немножко больше надежды и таким образом, как на поводке, регулировать некоторую дистанцию за вас. То есть фактически он контролирует ваше местоположение. Итак, первое, что здесь, в анатомии этой ситуации состоит из привязанности. Эта ситуация возможна только если вы привязаны, если вы не можете потерять объект вашего желания, не можете потерять то, что вы стремитесь здесь достичь. И если вы посмотрите, вот я написал некоторое руководство по достижению цели, как проэдитировать цели, и там как раз это есть. Одна из моментов для того, чтобы проработать процессинг целей, это процессинг избавления от чрезмерного желания достичь этой цели. Это связано с дуальностью, это проделывается простой дуальностью. То есть, когда вы стремитесь к цели, то очень полезно уменьшить ваше желание достижения цели, то есть не двигаться к цели на эмоциональном уровне, убрать сразу же эмоциональную привязанность. Например, я хочу, потому что если вы очень хотите что-то, вами могут воспользоваться. Есть еще, я читал у другого человека, который давал такие советы чисто пожизненными, но он, в принципе, правильно воспринял это. Он говорит, никогда не говорите людям то, что вы хотите. Потому что если вы скажете то, что вы хотите, люди могут вами воспользоваться. Это не мои слова, это слова того человека. Я просто читал некоторый блог, некоторые такие вот, просто просматривал. То есть не говорите то, что вы хотите. И в этом есть смысл. То есть не увеличивайте с точки зрения процессинга, мы скажем, не когда вы двигаетесь целей, первое, что сделаете, одно из первых вещей, что сделать, охладите свои желания по отношению к цели. И это достигается проработкой дуальности. Я достиг цели, я на достиг цели. Как правило, человек, когда он начинает стремиться к цели, он исходит и строит свою цель на основании желания. И он забывает рассматривать уже варианты, что он может не достичь этой цели. То есть у него только желание достичь цели. И это такой эмоциональный подход. И вы будете более эффективны, более разумно, более эффективно двигаться к цели, если вы восстановите свою способность не достигать этой цели, если восстановите свою способность потерять эту цель. Правило, человек, если ему дать такую дуальность, ты достиг цели, представь, что ты достиг цели, представь, что ты не достиг цели, то на не достиг цели будут такие мисс-эмоции. О, не, такого не должно быть, только достиг. Некоторые люди вообще занимаются некоторым самовнушением, и некоторые практики прямо советуют, я достигну цель, повторять себе, я достигну цель, я во что бы то ни стало достигну цель. Что это дает? Это дает очень большую фиксацию на полисе «достиг». И человек становится все более и более эмоциональным, потому что мы знаем, почему человек становится все более и более эмоциональным. Потому что эмоции – это энергия, текущая между двумя полюсами. Там, где у нас есть дуальность, и если полюсы не уравновешены, если, внимание, один полюс большой, другой маленький, между ними начинает течь энергия, мы знаем, что энергия – это между двумя полюсами, то, что течет, как батарейки, и человек человек представляет собой такое существо, которое способно создавать постоянно новые и новые батарейки с помощью создания новых и новых дуальностей. Постановка цели — это постановка дуальности. То есть, когда я говорю, я хочу достичь цели, я на самом деле говорю, что я создаю дуальность, которая состоит из того, что у меня сейчас, допустим, я хочу полететь на Луну. У меня есть дуальность, состоящая из двух вещей. Первая — реальность, на которой я не на Луне, на Земле, например, нахожусь, в своей квартире. А второй полюс дуальности — это образ, что я нахожусь на Луне. И если чем больше я хочу один полюс, тем больше я энергии вкладываю в один полюс, тем больше эмоциональным становится вся конструкция. И чем больше эмоциональным становится вся конструкция, тем больше вероятность того, что вы будете действовать нерационально по отношению к этой цели. И тем больше вероятность, что вы попадете в эмоциональное инвестирование, в эмоциональную привязанность к своей цели. И обратите внимание, вот эта идея, я постоянно критикую эту идею мотивирования, которая в последнее время. Мотивирование — это фактически люди собираются и говорят, я достигну эту цель. То есть они все накачивают один полюс дуальности все большим и большим и большим энергии. И с этим они начинают рассматривать, все больше энергия течет, чем больше энергия течет, тем больше энергии проходит через тело человека, и человек воспринимает эту текущую энергию как эмоцию. «Хочу! Я хочу достичь этого! Не-не-не! Я никак не рассмотрю вариант, что я ее не достигну, только достигну!» Человек игнорирует второй полюс, в результате он начинает двигаться к цели эмоционально, он не может себе представить, что второй полюс может быть, и вероятность попадания в эмоциональное инвестирование, таким человеком можно управлять. Ничего удивительного, что вот это мотивирование используется в тех структурах, где хотят людьми управлять. Вот я замечал, что, допустим, какие-то кафе или там Макдональдсы утром собирают персонал, и они там что-то говорят, да я, мы там, вот какие-то лозунги. То есть накачка энергии одного полюса. Соответственно, понятно, что людьми хочется очень контролировать, понимаете, то есть эмоциональное инвестирование. Итак, эмоциональное инвестирование, один элемент эмоционального инвестирования – это очень слишком большое желание достичь или объекта, вот того, которого я хочу. С одной стороны, люди говорят, о, если я очень хочу, то больше вероятность, что я достигну, а я говорю, нет, не обязательно, вы можете достигнуть цели, вы будете эффективно двигаться к цели, на пути к цели вам нужно принимать множество решений, и решения принимаются всегда лучше, когда они решения не основаны на эмоциях, и для этого вы лучше всего выровнять две цели, то есть лучше всего двигаться к той цели, которую вы легко можете потерять. Понимаете? То есть вы можете увидеть это даже в отношениях между людьми. Если, допустим, ваш партнер, девушка или мужчина очень хотят вас, очень-очень-очень, через какое-то время вам это надоест. Но если кто-то так более-менее холодно к вам, у вас возникает интерес к этому человеку, потому что вы видите его независимость, вы видите, что он... И на самом деле это основано на более глубоком привязанность или некоторая симпатия к такой некоторой холодности, она основана на некотором инстинкте, что человек, который более холоден, он более рационален. То есть этому человеку больше можно доверять. Если мы видим очень эмоционального человека, который кричит «О-о-о-о-о!», как я сейчас, вот, то если мы видим такого эмоционального человека, который вам предлагает, да это все, вот как там рекламные проспекты, да это просто супер, да это, вы знаете, что там слишком много эмоций, на этом пути вы можете погрузиться в эти эмоции и совершить некоторые ошибки. Лучше всего двигаться к цели, если она у вас нейтральна, меньше эмоций, более рациональное принятие решения и вот это мотивирование. Будьте осторожны, когда вы будете читать по поводу этого мотивирования, постулирования, так, я постулирую себе вот это, и не, вот это точно-точно произойдет. Если вы двигаетесь к цели, и вы готовы ее потерять, вы более рационально, более разумно, более нейтрально смотрите на ситуацию. Вы здесь вы не можете попасть в эмоциональное инвестирование, понимаете? Потому что другой человек не сможет поймать вас в эмоциональное инвестирование, если он видит, что вы легко можете потерять его. У вас нет проблемы его сказать «бай-бай», что-то такое, понимаете? Поэтому элемент. Мы здесь разобрали два элемента эмоционального инвестирования. Первое – это эмоциональное желание только одного полюса. В эмоциональном инвестировании, вот в этой ловушке эмоционального инвестирования, всегда вы найдете слишком большое желание одного полюса и непринятие второго полюса. Проработка дуальности выровняет это. Проработка дуальности буквально за считанные минуты выровняет эту ситуацию. Человек увидит, да я могу же без этого жить. И тогда он сразу же освободится. Второй способ проработать эту ситуацию, вот эту привязанность, это в обладательности. Если у нас чего-то мало, и когда мы хотим этого достичь, мы очень эмоциональный человек, очень эмоциональный. В этом смысле процесс очень прост. Представляете объект вашего желания, втягиваете его в очень больших количествах, потом отбрасываете его в очень больших количествах. То есть обычная обладательность восстановит вашу процесс обладательности, втягивания и отбрасывания этого предмета, создаст у вас нейтральное отношение к этому предмету. Фактически здесь притягивание и отбрасывание работают как два полюса. Вот такая анатомия. Я пока, похоже, в этой ситуации эмоционального инвестирования, может быть, там есть еще какая-то часть, но вот это в любом случае самое главное. Это привязанность и неготовность потерять. Привязанность, эмоциональная постановка целей. В любом эмоциональном инвестировании где-то вы найдете эмоциональную постановку целей. И обладательность, сдвиг в обладательности. Человек не может это потерять. И у него такой большой недостаток. Например, я очень хочу, не знаю, допустим, какую-то машину. Это означает, что у меня ее недостаток. Если я возьму, представлю эту машину, начну ее в себя втягивать, через какое-то время я увижу, ух ты, да я уже меньше хочу ее. У меня уже более нейтральное отношение к достижению этой цели, и, соответственно, мной не так будет легко уже управлять. И еще один момент по поводу эмоционального инвестирования. Это... Как правило, эмоциональная ловушка эмоционального инвестирования возникает в такой ситуации. Когда мы начинаем какую-то игру, человек примерно понимает, ставит себе некоторую цель. Например, я попробую это сделать так, если не получится, я прекращу, а если получится, я буду продолжать. И когда он вступает в эту игру, за счет, опять же, первичной дуальности, эмоциональной привязанности, он начинает сдвигать свою цель, он начинает постепенно изменять свою цель. То есть он говорит, нет, давайте я еще попробую и еще попробую. Это означает, что помните, когда мы говорили, я подчеркивал, это очень-очень важно, и на самом деле везде это пропускается, когда люди говорят о целях, то ли это какие-то духовные учителя, это мои идеи, эти мотивирования, они говорят, как можно больше достичь цели, вместо того, чтобы подходить к цели как к нейтральности, как к тому, что когда мы ставим себе какую-то игру, когда мы вступаем в игру, я все время повторяю вам, когда вы вступаете в какую-то игру, сразу подумайте, сразу запланируйте, как вы из нее будете выходить, где эта игра закончится. То есть четко определите моменты, где вы определите, что игра завершена, то есть ваш результат достигнут. Поэтому такие цели, как стать лучше, они недостижимы в принципе, потому что слово «лучше» всегда можно еще лучше. И это означает, если вы вступили в эту игру, вы никак не можете ее завершить. Вы всегда будете еще лучше, еще лучше, еще лучше. Именно поэтому люди паразитируют на этом. Например, вам может человек сказать, «О, ты недостаточно хорош». Понимаете? То есть вас приглашают, «Пожалуйста, вступи в игру под названием «Стать лучше», из которой невозможно выйти. Если вы поставите себе лучше, например, сделать в день, допустим, пробежать 3 километра, вот это лучше. как только вы пробежали 3 километра, это очень конкретная цифра. Как только вы пробежали 3 километра, вы говорите: «Вау, я достиг этой цели». Но если вы поставите цель как просто «мне лучше», «стать лучше», «больше», «добрее», «любить больше», как люди говорят: «Я тебя буду любить больше и больше, а ты меня любишь больше или ты меня не любишь больше», то это недостижимо, вы вступаете в игру, в которую непонятно, как выйти. Каждый раз, когда вы вступаете в игру, четко осознайте момент, когда вы ее достигнете, критерий, должна быть четкая картинка. И второе, также просчитайте момент, когда вы из нее выйдете. Если, например, допустим, я хочу пробежать 3 километра, я ставлю себе такую цель. Но я сразу же говорю, если пробежав 1 километр, я почувствую, что у меня там сердце слишком бьется, или там вот что-то не так, я остановлюсь. Поэтому, вступая в игру, продумывайте критерии, где игра будет завершена, где она будет достигнута, и где вы просто выйдете из этой игры. То есть не обязательно все цели достигать. Современные гуру мотивирования, они говорят: цели надо достигать. Я говорю вам, не обязательно достигать все цели, вы должны достигать цели, которые рациональны, которые можно достичь. И поэтому людей втягивают в цели, которые недостижимы, и это и есть контроль над людьми. Вот такие моменты, это все с этим подкастом. Давайте мы сделаем резюме. Мы говорили об эмоциональном инвестировании, о привязанности, когда человек не может выйти из игры, постоянно откладывает, переделывает правила, по дороге переделывает правила. В основе лежит эмоциональная привязанность к достижению некоторой цели, обладательность, недостаток этого, так или иначе дисбаланс между полюсами, и некоторые нарушения. Нарушение правил. То есть человек, когда вступает в игру, он ставит одни правила, а когда он уже вступил в игру, он начинает эти правила постоянно менять, так что они все время отодвигаются. Как бы еще немножко. Вот это есть момент. Например, вы вступаете в отношения, вы можете сказать: я попробую познакомиться с этим человеком, побыть с ним, допустим, неделю. Если за эту неделю он доставит мне хотя бы одно расстройство, я его бросаю. Это очень рационально. Но если вы так вступили, а потом у вас есть расстройство, вы думаете: да нет, это только эту неделю. В следующую неделю этого уже не будет. Вот вы начинаете менять свои правила игры. Всего хорошего вас. Опять же, спасибо за поддержку, спасибо за комментарии. Пишите ваше мнение. Оно мне интересно, оно мне важно. Я на нем основываюсь. Следующие подкасты. Был Александр Земляков. Всего хорошего. До свидания.